Анна Ахматова. Молитва. Для сайта LibriVox.org. Читает Ольга Тинякова. Дай мне горькие годы недуга, задыханье, бессонницу, жар. Отымей ребенка и друга, и таинственный песенный дар. Так молюсь о твоей литургии после стольких томительных дней, чтобы туча над темной Россией стала облаком в славе лучей. 1915. Конец стихотворения. Эта запись находится в общественном достоянии.